Гипермаркет «Рамстор», Москва, Каширское шоссе, 1 августа, среда, 18:15. Как необычно. Нелюди живут прямо в Москве, вокруг нас. Сколько раз я сталкивалась с ними на улице, сколько раз я проходила мимо их домов, покупала в их магазинах. Тебя это удивляет? Я пытаюсь понять, как бы я восприняла это тогда. Вероника запнулась. Раньше, когда я была другой. Ты бы не поверила. Ни за что. Об этом и говорил великий господин. Отказавшись от магии, мы рано или поздно позабудем о тех, кто живет рядом с нами. Но они никуда не денутся. Великие дома правят миром? Получается, что те сумасшедшие, которые кричат о мировом правительстве и глобальном заговоре, правы? Я еще плохо знаю этот мир, возможно, но если бы все было так, как ты говоришь, нас бы давно поймали. Поймали бы и... Меня они убьют сразу. Я не представляю для них никакого интереса, просто тварь, сбежавшая из бестиария. «А что они сделают со мной?» «Ты – перерожденная гиперборейская ведьма. Уверен, что они подвергнут тебя тщательному изучению, чтобы понять, как именно великому господину удалась эта генетическая комбинация». «Для чего?» «Чтобы найти других перерожденных». «Найти?» «Найти и убить». Гиперборейцы приговорены давным-давно. Мы не имеем права жить в этом мире. Найти и убить, найти и убить, найти... Лицо Вероники затвердело. Мы докажем свое право на жизнь. Это теперь едят? Угрюмо осведомился Ктулху, брезгливо принюхиваясь к развернутому Вероникой бутерброду. «Да, и, между прочим, очень вкусно», — ответила девушка. «Хочешь попробовать?» «Мне достаточно золотого корня», — покачал головой погонщик рабов. «Что это?» «Хлеб, котлета, салат, соус». Девушка повертела в руках Биг Мак. «Даже две котлеты». «Пища крестьян», — поморщился Ктулху. «Это недостойно наложницы великого господина!» Он оглядел многочисленные столики, разбросанные вокруг стойки Макдональдса, сосредоточенно жующих людей, снова втянул ноздрями запахи. «И это место недостойно тебя!» «Знаешь, мне все равно!» — промямлила девушка, уплетая бутерброд. «Я хочу есть!» Погонщик рабов внимательно посмотрел, как Вероника потянула через соломинку кока-колу. Взял у нее бумажный стакан, изучил его и осторожно втянул в себя напиток. «Дрянь!» Он сплюнул черную жидкость на пол. «Здесь подают вино?» «Нет». «Как все изменилось!» «Челы разучились выращивать виноград?» «Здесь просто не подают вино». «Плохой трактир», — резюмировал Ктулху. «И одежда плохая». Он снова, в какой уже раз, ощупал купленные только что рубашку и брюки. «Ненастоящее!» «Синтетику добавляют, чтобы улучшить качество ткани», — пожала плечами Вероника. «Синтетику!» — по складам повторил погонщик рабов. «Добавляют в ткань, в воду добавляют уголь!» Он посмотрел на черную кока-колу. «Но вкуснее она не становится, а вина не подают!» «Хватит ныть!» — проворчала девушка. «Ты действуешь мне на нервы!» «Однажды к великому господину, да будет проклято в веках его имя!» — невозмутимо продолжил Ктулху. «Прибыло посольство из Атлантиды! Это произошло вскоре после того, как мы загнали нелюдей в тайный город!» Погонщик рабов говорил довольно громко, и Вероника заметила, что компания парней за соседним столиком прислушивается к его словам. «Надо было решать, что будет дальше. Куда должен идти наш мир? Великий господин считал, что необходимо продолжить развитие магии, что только она поможет создать на Земле единую империю и навсегда обезопасить мир от происков нелюдей. Атланты сказали, что это тупиковый путь, что магия противна природе мира, и надо опираться на его богатство, на знания о нем, на настоящее. Ктулху презрительно посмотрел на Кока-Колу. «Хотел бы я, чтобы они оказались здесь. Вода, смешанная с углем, отвратительная одежда и странная еда». «Да ты, чувак, совсем чокнутый!» — рассмеялся парень за соседним столиком. Два его приятеля поддержали шутку, и их громкий хохот заставил погонщика рабов плотно сжать губы. «Не такой уж он и сумасшедший», — произнес один из парней. «По крайней мере, у него хватило ума ничего не рисовать на собственной башке». Вероника покраснела, ощущая, что после слов нахала окружающие перестали ограничиваться косыми взглядами и стали откровенно пялиться на ее татуировку. «Пойдем отсюда», — попросила она погонщика рабов. «Вот в этом и заключается главный недостаток дешевых трактиров», — жестко улыбнулся ей в ответ Ктулху. «При виде господ черви совершенно теряют голову». «Черви?» Парни переглянулись. «Уголь в воде не самое плохое», — повернулся к ним погонщик рабов. «За прошедшие века вы так обильно плодились, что качество перешло в количество. В мое время вы, три оборванца, не смогли бы добиться даже места грума у тощих всадников и зарабатывали бы себе на хлеб в придорожном борделе». Вероника вздохнула и взяла в руки сумочку. Парни, не ожидавшие подобной наглости от худосочного подростка, ошарашенно молчали. «Что, незнакомо слово «бордель»?» — прищурился Ктулху. «Или я угадал, и вы именно так зарабатываете себе на бутерброды?» «Все», — тихо произнес один из парней. «Трындец тебе, молокосос». Он поднялся, подошел к столику гиперборейцев и угрожающе навис над погонщиком рабов. «Пойдем на свежий воздух». «Воздух здесь тоже дрянь», — сообщил ему Ктулху, откинувшись на спинку стула и покосившись на стеклянную крышу гипермаркета. «Но если ты так настаиваешь, то пойдем!» Того, что произошло дальше, от хрупкого подростка не ожидал никто. Погонщик рабов крепко схватил обидчика за плечо и промежность и, резко поднявшись на ноги, швырнул парня вверх. Получившее мощное ускорение тело пробило стеклянную крышу гипермаркета и вылетело на свежий воздух. На секунду в магазине установилась абсолютная тишина, прерываемая лишь звоном падающих на пол осколков. Воспользовавшись всеобщей растерянностью, Ктулху подскочил к столику обидчиков и следующим броском отправил второго парня в зеркальную витрину на противоположной галерее гипермаркета. Сверху снова послышался звон. Достигшее наивысшей точки полета тело, подчиняясь закону Ньютона, возвратилось на поверхность и, разбив еще одну стеклянную секцию крыши, с громким «чвак» мешком рухнуло на пол первого этажа магазина. Только теперь раздались испуганные крики людей. «Бежим!» — Вероника схватила Ктулху за руку. Манеж, Москва, Манежная площадь. 1 августа, среда, 18:43. «Что за идиотизм?» Разъяренный Артем вылетел на крыльцо манежа и сразу же достал мобильный телефон. «Алло, Кортес, это я! Все плохо!» «Что плохо?» — спокойно поинтересовался наемник. «Мы только что разговаривали с Алиром!» Артем покосился на вышедшую следом Яну. «Он отказался продать этническое яйцо!» «Этого следовало ожидать», — хладнокровно заметил Кортес. «Чем он занимается?» «Носится по выставке в компании какого-то хмыря и перетаскивает с места на место прожектора. Какой-то кретин заявил, что они якобы неправильно привинчены. Я...» «Дай я скажу». Яна отобрала у Артема телефон. «Кортес, мы в пролете. Алир нашел нового специалиста по свету и вместе с ним переделывает оформление всех своих работ. Кажется, он решил просидеть в манеже всю ночь». «Всю ночь? Ну, это хорошо», — проворчал Кортес. «По крайней мере, не надо искать его по всему городу». «С нами Алир говорить отказался. Точнее, он уделил нам пару минут. Сказал, что знает все, но продавать этническое яйцо не желает». «Что значит «знает все»?» — осведомился наемник. Инга рассказала ему всю историю. «Судя по голосу, Артем несколько взволнован. Надеюсь, он не поругался с Кумаром?» «Нет», — улыбнулась Яна. «На встрече он вел себя более чем достойно, дал волю эмоциям лишь на улице». «Хорошо». Чем Алир аргументировал свою позицию? «Сказал, что эта работа Фаберже, совершенство. Как я понимаю, ему досталось азиатское яйцо, выполненное в китайском стиле». «Он едва слюни не пустил, когда рассказывал нам о его прелести», — мрачно добавил Артем. «Говорил, что такое чудо, невозможно повторить, что это уникум, раритет». «Значит, совершенство?» — задумчиво повторил Кортес. «Единственный экземпляр. Что у нас в плане?» «Собираемся в лунную заводь», — ответила Яна. «Езжайте, а с Алиром разберемся позже».